Эпилог. Эту директиву он готовил сам, лично, не прибегая к услугам компьютера, Эдны Хелли и своих ближайших помощников. Не то чтобы он им не доверял, но операция являлась слишком ответственной, имевшей множество нюансов и последствий. Тут были важны каждое слово и каждый знак препинания. Однако он лишь обманывал себя, считая, что справится с делом лучше своих сотрудников. Истинная причина заключалась в другом. Он желал лично поставить точку в этом затянувшемся расследовании. Пальцы директора засновали над клавиатурой, и в прозрачной глубине горизонтального экрана возникли фразы. Резиденция директора ЦРУ. Агенту DCS-54. Кличка. Тень ветра. Файл 19551-25. Директива 01-12004-MR. Степень секретности А. Он помедлил мгновение, глядя в крышку стола, превратившуюся в компьютерный экран. Там, за 16 набранными строчками, маячило его отражение. Голова в сетчатом контактном шлеме, лоб и щеки, изрезанные морщинами, крупный нос, запавшие глазницы, сухие губы. На губах играла торжествующая улыбка. «Вот ты дождался этого, Свен!» – пробормотал директор, вновь касаясь клавиш. На экране возникло. «Пункт назначения. Старая земля. Статус. Закрытый мир. Каналы пандуса блокированы в 2072 году. Ориентировочный диаметр сферы помех около 1,2 парсека. Планетографическое описание. Гравитация. 1,0 стандартной. Суточный оборот. 1,0 стандартного. Годовой оборот. 1,0 стандартного. Звезда. Класса G. Светимость 1,0 стандартной величины. Расстояние до звезды 1 астрономическая единица. Прищурившись, он поглядел на планетарные характеристики и опять усмехнулся. Одни стандартные величины. Такого директор не видел никогда за все 55 лет, проведенных в стенах ЦРУ. «Хорошая цифра, единица», – подумал он, – «похожа на руку, поднятую в приветствии. Она будто салютует предстоящему свершению. И не мудрено. Человек вновь возвращается на Землю, на свою древнюю прародину». «Нет, это неверно», – тут же решил он, – «ведь на Земле остались люди, и, вероятно, не 1 миллион. Поэтому надо сказать иначе. Человек из внешнего мира возвращается на свою прародину. Именно так». Сформулировав эту мысль, директор довольно кивнул. Ему во всем нравилась точность, но в современных земных делах точности не было никакой, и это вновь заставило его нахмуриться. Климат умеренный, субтропический и тропический, стандартный. По данным на 2072 год. Современное состояние неизвестно. Возможны резкие климатические изменения, связанные с двумя факторами – надвигающейся экологической катастрофой и разрушениями земной коры, возникшими в процессе межзвездной транспортировки. Сведения о суше. Детальные карты по состоянию на 2072 год прилагаются. Современная ситуация не ясна. Можно предположить, что большая часть Европы, Южное и Восточное Средиземноморье, Индия, Китай, Североамериканский материк от 50-й до 20-й параллели являются полностью безжизненными зонами вследствие воздействия трансгрессора. К сохранившимся регионам относятся Сибирь, Южная Украина и Крым, Восточно-Азиатские степи, Африка, Австралия и Южная Америка, Можно предположить, что пустыни и горные области также не подверглись значительным изменениям. Исторический обзор, кроме информации о русско-украинском конфликте, директор решил опустить. Во-первых, попытка изложения земной истории в нескольких кратких фразах граничила с элементарной профанацией. А во-вторых, само собой подразумевалось, что его агент владеет всеми нужными сведениями, ведь не зря его учили целых 15 лет. В школе, у терминалов учебных компьютеров и в заведении «Леди Дот». Директор не сомневался, что Ричард Саймон знаком с древнейшей и новейшей земной историей, никак не хуже его самого. Жаль лишь, что новейшая история оборвалась 300 лет тому назад. Он продолжил работу. Сведения об океанах. Современное состояние неизвестно. Нельзя исключить некоторого или значительного поднятия уровня мирового океана вследствие таяния полярных льдов. Горы. Как отмечалось выше, горные области подверглись незначительным изменениям. Возможно, увеличилась тектоническая активность в Южной Европе, Центральной и Восточной Азии и вдоль западного побережья американских материков. Внутренние моря. Вполне достоверна информация о том, что Каспийское море слилось с Азовским, Черным и Средиземным, а на месте Великих Американских озер образовался обширный эстуарий, соединенный с Атлантическим океаном. Более сведений не имеется. Крупнейшие реки – Миссисипи, Нил, Дунай, Волга, Хуанхэ, Янцзы, Инд и Ганг – исчезли. Конго, Тигр, Евфрат, Амазонка и сибирские реки, видимо, в какой-то степени сохранились. Полярные шапки – состояние неизвестно. Можно предположить, что Гренландия полностью освободилась ото льда, а Антарктида частично. Магнитные полюса. Их положение практически не изменилось. Естественный спутник не пострадал. На Луне, как и на прочих планетах Солнечной системы, не проводилось широкомасштабных транспортных работ. Весь персонал исследовательских станций Луна, Марс, Венера, Меркурий, пояс астероидов был своевременно эвакуирован. Разумеется, все эти сведения о земных океанах и морях, о суше, горах и реках не являлись плодом воображения директора. Этот прогноз готовили сотни экспертов, историков, планетологов, океанографов и метеорологов из исследовательского корпуса ООН и отделов ЦРУ. Его сотни раз проигрывали на моделирующих компьютерах, оценивали вероятность того или иного варианта. Пытались предугадать развитие событий за минувшие века. Судьба Гренландии и Европы, Британских островов и Уральских гор, Пиренеев и Аляски, Красного моря и Нильской дельты, Байкала и Амура. Все это являлось поводом для многочисленных диссертаций, но истину, как всегда, знал лишь один Господь. «Ну ничего», – подумал директор. Вскоре ему предстоит поделиться с нами этой информацией. Он продолжал работать. Морщинистые руки в коричневых старческих пятнах летали над клавишами. Искусственные спутники большей частью демонтированы или переброшены через пандус в звездные системы Большой Десятки. Об оставшихся искусственных сателлитах достоверно известно следующее. Первое. Боевые комплексы на орбите отсутствуют. Второе. Ретрансляторов, модулей связи, метеорологических спутников не имеется. Третье. Из крупных объектов присутствует индийская астрономическая станция, полностью законсервирована, и русский спутник Пальмира. Последний использовался в качестве санатория и, предположительно, находится в работоспособном состоянии. Станции пандуса. К моменту блокировки межзвездной связи на Земле оставалось 37 установок пандуса, предназначенных для перемещения особо крупных объектов. 32 из них сосредоточены на спорной территории в Крыму и в районе городов Харьков, Донецк, Днепропетровск, Кривой Рог, Николаев, Херсон, Одесса. Подробные карты прилагаются. Примечание. Все станции были укомплектованы международным персоналом, гражданами Украины, России, Китая, Соединенных Штатов, Канады и европейских стран. Закончив с последним разделом, директор откинулся в кресло и прикрыл глаза. Осталось дописать немногое. Формальные пункты, связанные с поводом для расследования и с возможными причинами блокировки связи. Все это было обдумано заранее, обмыслено годами. Прежде директор не раз представлял, как сидит в этом своем кабинете, запрятанном на 200 метров под Орегонским холмом, и составляет что-то подобное нынешнему документу. Он знал, о чем напишет сейчас, и знал, где остановится снова, и почему. Предписание. Предписание для исполнителя. Он должен был предельно ясно поставить ряд задач, сформулировать цель операции, не забывая о всевозможных превходящих обстоятельствах. Например, о том, что на Земле может царить каменный век, монархия или жестокая диктатура. Что посланец может попасть в места безлюдные, за половину планеты от ближайших городов, где лишь ветер гуляет над кратерами. Что Земля, возможно, обратилась в мертвую пустыню, или живут на ней зверообразные мутанты, позабывшие и русскую, и украинскую речь. Все это полагалось учитывать, как и личные качества агента, чтобы не требовать от него невыполнимого, а добиться пользы и максимального эффекта. Тут надлежало соблюсти золотую середину, выразив главную цель кратко, четко и ясно, так, чтобы она гвоздем сидела у агента в голове. И оказалось ему по силам, непременно по силам. Этот Ричард Саймон был из породы упрямых парней, не признававших поражений, идущих до конца во всяком деле, и его фатальный конец директора не устраивал. Ричард Саймон требовался ему живым. Что же ему придется выяснить? Первым делом общую ситуацию. Кто жив, кто мертв, в чьи руки попала власть и как эту власть используют. Кому на благо и кому на горе. Потом необходимо подготовить отступление, а это значит, что агенту придется искать передатчики и действующий пандус. Передатчики, чтобы разобраться с блокировкой. Пандус, чтобы вернуться, поскольку иных обратных путей не существует. Параллельно с этим он должен оценить земной технический потенциал. Сохранилась ли глобальная компьютерная сеть, космическое производство и производство вообще? Особенно, что касается оружия. Есть и другие задачи. К примеру, розыск сведений о Сергее Невлюдове. Чем черт не шутит? Вдруг удастся наткнуться на что-то ценное, скажем, на диск с его дневником. Быть может, таких дисков несколько? Если нашелся один на Аллах Акбаре, отчего не обнаружится второму на Земле? Директор раздраженно поморщился и покачал головой. Нет, так не годится. Слишком много всего, слишком подробно, а главное, ускользает, будто рыбешка меж пальцев. Он должен сформулировать иначе. Так, как собирался, кратко, четко и ясно. Ну, посмотрим. Сначала нужно закончить формальные разделы. Хорошие мысли приходят под конец. Он потянулся к клавиатуре и написал. Причина расследования. Устойчивое на протяжении 3 веков отсутствие связи с Землей. Блокировка каналов пандуса, начиная с 2072 года. Что позволяет классифицировать Солнечную систему как закрытый мир. Возможные гипотезы. С гипотезами и их компьютерной оценкой директор покончил быстро, минут за 10. Затем набрал крупными буквами «Предписание агенту» в скобках, ранжированы по степени важности. И некоторое время рассматривал эту надпись. Хмыкнув, он вычеркнул ранжированный по степени важности и убрал скобки, посидел еще, уставившись взглядом в потолок, прикоснулся к шлему, желая то ли снять его, то ли поскрести в затылке. Внезапно в блеклых серых глазах, словно утопленных в пещеры глазниц, вспыхнул огонек. Быстро вытянув руку, он набрал две цифры и два слова и довольно кивнул. На экране горела надпись. «Предписание агенту. Первое. Выжить. Второе. Вернуться».